«Как прекрасно они выглядят!» — воскликнул кто-то. «Они наши!» — сказал другой. 70 лет. Почти столетие. Кажется, круг времен замкнулся, и черное облако, висевшее над страшным недавним прошлым России, рассеялось, уступив место гармонии и истине. Многие в громадной стране почувствовали это, испытав великое облегчение и радость. Спустя всего лишь месяц страшный финансовый крах вновь поставил под вопрос будущее России. Было ли это великое событие всего лишь мгновением передышки, или слова президента Ельцина по-прежнему звучат в сердцах? Постскриптум. Цена богатства – утрата. А потому буддисты отвергают богатство, любовь и иные привязанности. Некоторых это может привести к святости, но остальных – к жалкому и убогому существованию. Это не мой путь. Я получила свою долю радости, веселья, смеха и так называемых земных благ, которые появлялись и, в особенности, исчезали с поразительной быстротой. А главное, я узнала людей, украсивших мою жизнь, чей уход оставил в сердце невосполнимую пустоту. И вот последний урок, который я усвоила. Единственное, что по-настоящему важно, — это люди. И есть только один способ выдержать новую утрату — жить ради людей. На заре века, еще в России, охваченной революционной смутой, медиум Осоветский сказал моей матери, что в жизни ей следует бояться только одного – автомобиля. Дождливой парижской ночью 1948 года она погибла под колесами машины, мчавшейся на бешеной скорости. Осоветского убили в Польше нацисты во время войны. Вероятно, он и об этом знал заранее. Мой отец тихо умер в преклонном возрасте в Баден-Бадене. После долгой болезни в 1992 году за ним последовала моя сестра Ирина. В 1978 году умерла моя сестра Мисси, спустя всего 6 месяцев после кончины своего мужа. С ней я потеряла самого верного союзника. В 1992 году после 51 года совместной счастливой жизни и весело отпразднованной золотой свадьбы умер после мучительной болезни мой муж Павел. С тех пор жизнь шла по параллельным линиям, ибо ничего уже нельзя было исправить. Один за другим уходили друзья, и каждая утрата была невозместимой. Но их редеющие ряды заполняли молодые. Это были другие люди. Они не оглядывались назад, но были исполнены новых надежд и упований. Поэт сказал: «Владыко дней моих, не спошли дождь корням моим». Они и стали этим дождем. Дождем обновления. Конец книги. Май 2000 года. Читала Ирина Елисанова.